Глава 7. Колдунья. О мрачном подземелье монастыря Святой Магдалены давно ходили легенды. Говорили, что очень часто средь сырой тьмы раздаются крики и стоны даже тогда, когда никого не пытали. Немой палач Гуго Шнайдер или просто немой. Спал в пристроенной к общежитию доминиканской братьей каморке. И все же кто-то стонал, кто-то раскачивал решетчатую дверь, перекрывавшую вход в темницы Святой Инквизиции, ибо сия почтеннейшая организация тоже располагалась здесь, в обители Святой Магдалены. Доминиканис, псы Господни. Кому же еще поручить борьбу с ведовством, колдунами и самим сатаной? Братья молились, не помогало. По ночам, а бывало и днем, все равно слышались стоны, и их заглушали лишь истошные крики истязаемых ведьм. Вот как сейчас. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, ради Святой Девы!» «Не погань своим гнусным языком пресветлое имя ведьма!» Настоятель, отец Йозеф, от возмущения привставал в кресле, забрызганном кровью пытаемых. И гневно сверкнув глазами, махнул рукой палачу. «А ну, заткни рот, брат Гуго!» Обнаженная колдунья была вздернута на дыбу, и выдернутые из суставов руки ее при любом движении причиняли боль, а вывернутые лопатки торчали, словно крылья раненой птицы. Рядом в камине горел огонь. От жара на лысой голове палача выступали крупные капли пота. Вспотел и отец Йозеф, а вот ведьма — нет. И это являлось еще одним доказательством ее связи с нечистой силой. Все нормальные люди потеют, а вот колдунья... «Что же ты не вспотела, Марта?» Язвительно осведомился аббат, наблюдая, как палач ловко поджег намотанный на длинную палку пучок сена. «Ты верно замерзла, бедняжка!» «Брат Гуго!» «Так подогрей же ее! А ну!» Палач с непостижимым изяществом провел по спине несчастной горящей соломой. Колдунья выгнулась, закричала. Она не потела уже. Весь пот вышел вместе со страхом и болью, которую невозможно было терпеть. «Не надо! Прошу вас! Прошу!» Из темно-карих глаз ведьмы полились слезы. И отец Йозеф удивленно почесал подбородок, недоумевая. «И откуда они только взялись?» Ведь эта упрямая женщина выплакала, кажется, все. Упрямая, неупрямая, а ведь сломали. Какая бы колдунья она ни была. И в колдовстве призналась, и в потраве полей, и даже, что очень приятно, прошедшей буре с грозою и ливнем. Она-то, оказывается, эту бурю и вызвала, лишь бы соседкам своим навредить. Теперь за малым дело. Расскажет о сношениях с дьяволом, и можно передавать светским властям на костер, с чистым сердцем, так сказать. Аутодафе. Или пока не отправлять, попытать еще. Да-да, обязательно попытать. Ишь, она еще какая ведьмочка-то. В самом соку. Еще волосы не поседели, и зубы не были вырваны, и все ноготки до одного целы. А какая нежная у нее грудь, выпуклая, словно церковный колокол. Тьфу ты, Господи, прости. Перекрестившись, аббат отогнал от себя навеянные, несомненно, колдуньей греховные мысли. И даже хотел было приказать палачу вырвать грешные ведьмины соски раскаленными щипцами. Сначала левый, а потом, чуть погодя, правый. Хотел было, но одумался. Слишком мало они еще эту Марту пытали. Это все дело надобно продлить, поиграть с ней, как кошка играет с мышью, пока красоту не рушить. Просто постигать чуток, да пожечь, а уж потом, постепенно, можно и к щипцам приступить. Пока же поиграть. Поиграть, быть может, дать даже надежду. Ну что, голубушка, удобно тебе висеть? Вместо ответа женщина застонала, и настоятель дал знак палачу ослабить веревки так, чтобы ведьма смогла встать на ноги. Вот так. Нет. Эй-эй, ты не падай, милая. Гуго, руки ей вправь. А она и вправду красива. Отец Йозеф это еще в первый день заметил, как только эту ведьмочку привезли. Красиво, да. Но только красота эта дьявольская. Вьющиеся черные волосы, спутанные, как конская грива, горящие неземным блеском глаза, пухлые губы, родинки. На правой груди у соска, на спине у копчика и на бедре рядом... Прости, Господи, спаси и сохрани. Родинки эти аббат в первый же день велел проткнуть иголкой. Кровь выступила, как и у всех нормальных людей должна бы. Другой бы подумал, не ведьма. Врут все крестьяне. Да только не ушлый отец Йозеф, прекрасно знавший, насколько связанные с сатаной люди могут быть коварны и хитры. Ведь сам дьявол за них играет. Что ему стоит устроить так, чтоб из родинки у ведьмы пошла кровь, да легче легкого? Кто бы и поверил, да отца Йозефа не проведешь. Он на таких делах собаку съел и еще маленького щеночка. Ну вот, родная, садись вот, на скамеечку, к столику посиди. Гуго, дай ей водички. Туча зубами о кружку, несчастная напилась и, стыдливо прикрыв рукой улона, покосилась на развешанные по всей стене крючья. «Правильно, правильно смотришь, милая!» Окуная в чернильницу крупное гусиное перо, одобрительно покивал настоятель. Отец Йозеф любил самолично записывать все показания подозреваемых. Он вообще мало кому доверял, ну разве что Гугу. Так и то, потому что тот был немой. Не расскажет. Низенький, кривобокий, однако плечистый и сильный аббат никогда не пользовался успехом у женщин. Как, к примеру, тот же епископ Альбрехт, о связях которого ходили самые разные слухи. Их настоятель тщательно собирал и берег до удобного случая. Круглое щекастое лицо аббата ныне лоснилось от пота. Маленькие серые глазки довольно щурились. Тонкие губы непомерно большого рта кривила гаденькая улыбка. «Ах, Марта! Вот и настала пора и рассказать. Ты говорить можешь? Иначе Гуго тебе поможет». «Нет-нет, я могу говорить». Женщина со страхом оглянулась на палача, давно уже безразлично повернувшегося к ней спиной и занимавшегося какими-то своими делами. «Значит, ты у нас Марта, урожденная Носке, 19 лет». Вдова Хельмута Ашенбаха, крестьянина. Замужем ты долго была? 6 лет, святой отче. Не называй меня святой отче! Брезгливо прикрикнул аббат. Говори просто вежливо, мой господин, поняла? Поняла, мой господин. Это хорошо, что ты такая понятливая. Дети у вас имелись ли? Я родила 3. Неожиданно тяжко вздохнула колдунья. «Одну девочку и двух мальчиков-погодков. Все умерли в раннем детстве». Настоятель покачал головой. «Так бывает, что ж, дети помирают, а ваше бабье дело — рожать, так уж мир устроен. Но я сейчас не об этом, просто кое-что уточнил, люблю, знаешь ли, во всем порядок». Почесав пером нос, отец Йозеф громко чихнул и продолжил. «Итак, очередной вопрос. Как именно ты имела отношение с дьяволом и в каком виде он к тебе являлся?» «А в каком виде он обычно является, мой господин?» «Да, видишь ли, по-разному», — усмехнулся аббат. «Потому я тебя и спрашиваю. Бывает в виде огромного черного пса, бывает козлом, а бывает обернется видным и красивым мужчиной». «Вот!» — отрывисто кивнула колдунья. «Именно в таком виде он ко мне и приходил. Я и знать не знала, что сатана, думала мужчина». Отец Йозеф поморщился. «О, только не лги! Дьявол тебя давно уже соблазнил, обучил колдовству. Чего бы ему перед тобой таиться? Он ведь и не таился, так, Гуго?» «Так, так!» — поспешно согласилась несчастная. «А вы меня не будете больше?» «Посмотрим на твое поведение», — совсем добродушно хохотнул аббат. Правда, маленькие глазки его при этом оставались такими же похотливо злыми. «Будешь все четко рассказывать, какие у вас были отношения? Как? Где? Каким образом?» «Ну? Что ты молчишь-то, роднуля?» «А что говорить-то?» Ведьма непонимающе моргнула. «А то и говорить!» — хохотнул настоятель. «К примеру, взял он тебя прямо у порога, затем на столе, затем велел встать на колени. Поняла, дура?» «Поняла». «Значит, так и запишем. Первый раз на пороге. Сколько раз-то?» «А?» «Запишем много. Потом распростер на столе специально под распятием. У тебя распятие в доме есть, а?» «Нет, господин, оно же дорогущее, не купишь. Просто иконка в углу висит с ладанкой». «Тьфу ты! Иконка! Ну не молчи же! Давай дальше рассказывай, как вы там? За какие места он тебя хватал, поглаживал? Может, тебе еще и приятно было?» Колдунья отвечала на все вопросы, впрочем, довольно путанно, и все время с прямыми подсказками инквизитора, знавшего свое дело гораздо лучше попавшей в его руки ведьмы. Закончив допрос, отец Йозеф присыпал написанное песочком и, подозвав палача, велел растянуть Марту на козлах. «О, мой господин!» Упав на колени, слезно взмолилась-то. «Пожалуйста, не надо меня больше пытать! Я же вам все сказала!» «Пытаем мы тут не для того, чтобы из тебя показания выбить, а для порядка», — поднимаясь с кресла, наставительно пояснил аббат. «Порядок такой, понимаешь? Ничего ты не понимаешь, дура! Пытать тебя не будем, просто полежишь тут, в себя придешь. А я после вечерней зайду, и мы нашу беседу продолжим. Гуго, глаза ей не забудь завязать, и руки привяжи понадежней». Настоятель явился в подвал сразу же после вечерни, пробрался тайком, словно тать. Осторожно закрыв за собой дверь, посмотрел на распятое на козлах обнаженное женское тело с завязанными плотной черной тряпицей глазами. «Кто? Кто здесь?» Уловив шаги, встрепенулась колдунья. Как восхитительно качнулась при этом ее грудь! «Нет, рано еще ее щипцами, рано!» «А ну-ка, иди сюда, милая!» Поднимая сутану, пробормотал про себя аббат и, воровато оглянувшись, взгромоздился на козлы. Он насиловал ведьму недолго, больше просто не хватало мужских сил. Да и основное свое наслаждение отец Йозеф получал вовсе не от этого, а от пыток. Бить кнутом это юное, податливо красивое тело, жечь огнем, а потом раскаленными щипцами. Вот это по-настоящему сладостно, а так, сделав свое дело, аббат поправил сутану и, потрепав ведьмочку по щеке, покинул подвал с самой довольной улыбкой на тонких губах. Еще бы не радоваться. Это ведь Марта Ашенбах-Носке. Не какая-нибудь оболганная завистливыми соседками деревенская дурочка, а самая настоящая колдунья. Доказательств хватало. Многие обращались к доброй Марте за помощью. Кому кровь заговорить, кому любимого приворотить, кому просто так, погадать на суженого, а кому и порчу заговором навести. Про порчу, правда, ведьма еще до кнута отрицала напрочь, а в остальном призналась сразу без всяких пыток. Ведунья. И бабка ее, старуха Носки, тоже была ведунья, а прабабку сожгли на костре. Выходит, непростая ведьма, потомственная. А прикинулась тут дурочкой, мол, не бейте, я все скажу. Скажешь, скажешь, куда ты денешься. А вот чтоб не били, шалишь. Порядок, он и есть порядок. Сказано, без пытки нельзя, значит, нельзя. А уж он, отец Йозеф. Да такую-то ведьмочку со всем удовольствием. «Гуго, колдунью в каморку отведи, пущай выспится. Да, дай ей воды и краюшку хлеба. Не дай бог еще помрет раньше времени». Войдя в свою келью, настоятель уселся на большую кровать под сверкающей желтым шелковым балдахином. И искоса посмотрев на висевшее в углу распятие изысканной миланской работы, посмотрел на недавно зажженные послушником свечи, одна из которых сильно коптила. Не доглядел послушник-то. Уж придется наложить на него епитимью. Свечки монастырем покупались хорошие, из доброго русского воска. Правда, на всю братью, конечно, не шли. Горели только в церкви, да в кельях самых уважаемых братьев, включая самого аббата и отца Каштеляна. В обставленной дорогой мебелью кельи имелась потайная дверца, через которую можно было пройти в монастырский сад и даже выйти подземным ходом в город, расположенный напротив обители дом одного уважаемого бюргера, связанного со святыми братьями общими финансовыми делами, ныне, увы, пришедшими почти в полное расстройство благодаря появлению сильных конкурентов в лице некоего Ганса Фугера, вынырнувшего вдруг неизвестно откуда. Еще год назад никто про него и знать-то не знал, а тут ишь ты! И мельницы у него, и повозки, и доходные дома, и изобретение дьявола! Станки для печатания книг. Многие из этих книг давно на костер просились, вместе с теми, кто их печатал. И пошли бы на костер, а как же, если бы не высокий покровитель, епископ Альбрехт. Полголоса выругавшись, отец Йозеф заскрипел зубами с такой силой, что еле-еле услыхал донесшийся за потайной дверью стук. «А, входи, входи, брат Арнольд! Нынче я тебе что-то заждался!» Быстро поднявшись, аббат отворил дверь, впуская в келью невысокого монаха в темной сутане, с узким, вечно озабоченным чем-то лицом и забавным венчиком желтых волос вокруг обширной лысины. Этакий нимб, прости господи. «Ну, брат Арнольд, какие у нас новости?» «Мельницу наши люди разрушили», — усевшись на предложенный настоятелем стул, доложил брат Арнольд. «Теперь-то ее уже не скоро восстановят. Молодец, брат Дитмар, справился. А я уж грешным делом думал...» «Что ты думал, брат, меня не интересует». Отец Йозеф прошелся по келье и скривил губы. «О наших врагах узнал что-нибудь?» «Узнал? А как же?» С готовностью закивал монах. «О Гансе Фугере сказать особо нечего. Он с рождения в Аугсбурге живет, и предки его здесь жили. Ничем особым не выделялся, но дела вел с умом. Из-за этого и разбогател?» «Не только». Брат Арнольд потер ладони и усмехнулся. «Компаньон ему попался хороший». «Компаньон? А, это ты об этом? О Георгии из Константинополя? Наверняка схизматик. Хоть он и утверждает обратное. Подвал бы его к нам». «Нельзя в подвал, отче». Аббат отмахнулся. «Понимаю, что нельзя. В покровителях-то сам епископ. Ничего. Дай бог, недолго Альбрехту осталось. Что ты так смотришь, брат Арнольд? Что-то добавить хочешь?» «Много чего», — блеснув лысиной, закивал монах. «Ну так говори, говори, внимательно тебя слушаю». «Он очень странный человек, этот Георг. Неизвестно откуда. Говорит, что грек, но по-гречески не разговаривает, по крайней мере, никто того не слышал. Появился он в городе не так и давно. Поначалу связался с жонглерами. Помните, отче, те гнусные мистерии, на которые все валом валили?» Настоятель сверкнул глазами. «Да уж, помню. Я бы их всех тогда еще в подвал упрятал, да только епископ. Знали, кому подвалить, хитрые». «Балаган этот. Потом ездящие всегда по одному и тому же маршруту повозки. Станки печатные». Разгибая пальцы, негромко перечислил брат Арнольд. «Все это новое, чудное, чего никогда раньше не было. И появилось все тогда, когда явился этот вот Георг. Господин более чем странный. Знаете, святой отче, я сильно подозреваю, что он колдун». «Что?» Настоятель от неожиданности икнул и схватил стоявшую на резном столике кружку с водой. «Колдун, говоришь? Ну, с этим-то мы разберемся, какой-никакой опыт имеется. Стой, а с чего ты так решил-то? Прознал что?» «Мы 4 раза подсылали к нему людей, чтобы просто проучить, избить. Он справился с ними голыми руками». «Да, помню, помню», — досадливо хмыкнул аббат. «Надо было не брата Дитмара посылать, а кого-нибудь похитрее». 2 раза мы устраивали засаду. 3 раза подсылали убийц». Монах пригладил растрепавшийся венчик. Георг благополучно ускользал, словно все про них знал. «Да не мог он знать». «И я думаю, что не мог. Значит, предвидел ведун. Много чего знает, Ну и я зря времени не терял. Брат Арнольд неожиданно ухмыльнулся и вытащил из-за пазухи плотный полотняный мешочек. Здесь вот его волосы. Не поленился. Подобрал в цирюльне. Жаль, крови не удалось раздобыть. «Понимаю тебя, братья». Склонившись над посетителем, отец Йозеф хищно прищурился и потер руки. «Ты хочешь нашу ведьму использовать, так?» «Так, святой отче. Клин, говорят, клином вышибают, а колдуна колдуном, вернее, колдуньей». «Ну тогда пошли», — решительно бросил настоятель. «Что зря время терять-то?» На этот раз колдунью не обнажали для пыток. Она так и оставалась в рваном из мешковины платье без рукавов. Правда, немой Гуго уже раскочегарил жаровню и теперь, отвернувшись к стеночке, деловито позвякивал устрашающего вида инструментарием, вызывавшим бы самую искреннюю зависть какого-нибудь современного стоматолога или на худой конец лора. А так аббат нынче был сама любезность. «Уж прости, что не дали тебе поспать, голубушка. Больно уж срочное дело. Дай-ка свой мешочек, брат Арнольд». С интересом поглядывая на ведьму, монах протянул узелок. «Знаешь, что это?» Достав прядь светлорусых, с остатками хны волос вкрадчиво осведомился настоятель. Марта присмотрелась и удивленно моргнула. «Кажется, волосы». «Да не кажется, а так и есть. Волосы!» Громко расхохотался отец Йозеф. «И ты сейчас расскажешь мне об их обладателе все, что можешь узнать. А потом... потом наведешь на него порчу, как ты умеешь. Да я же никогда этим не...» Ведьмочка дернулась было. Но аббат, подскочив, отвесил ей звонкую пощечину и, схватив несчастную левой рукой за горло, правой рванул платье, обнажив грудь. «А ну-ка, неси сюда клещи, брат Гуго! Хватит с ней цацкаться, раз уж не хочет нам помочь! Нет, нет!» Дернувшись, закричала Марта. «Я согласна, согласна!» «Ну вот, давно бы так!» Отпуская женщину, довольно усмехнулся настоятель. «Согласна попробовать!» Шепотом закончила ведьма и тут же, вскинув глаза, попросила. «Только мне понадобится большой медный таз и зеркало. Хорошо бы стеклянное. Все найдем!» Подтрепав колдунью по щеке, отец Йозеф подозвал палача. «Все слышал, брат Гуго!» Немой кивнул, почтительно приложив руку к сердцу. «Ну так иди, неси все!» Махнул рукой настоятель. «А ты, Марта, не стесняйся, проси. Может, тебе нужно еще что-нибудь? Ну там, печень повешенного или кровь некрещенных младенцев? Так ты только скажи, мы все доставим. Лишь бы дело было!» «Нет». Затравленно посмотрев на монахов, девушка дернула головой. «Кровь мне не нужна, и печень тоже. А вот добрая восковая свечка понадобится». «О-о-о!» — самодовольно улыбнулся аббат. «Этого-то добра у нас много, и самого лучшего русского воска». Где-то в коридоре за дверью что-то звякнуло, загремело. Видать, брат Гуго, споткнувшись в полумраке, выронил из рук таз. Так и есть. Вошедший с тазом под мышкой палач выглядел несколько смущенно. Отец Йозеф укоризненно покачал головой и погрозил своему помощнику пальцем. «Пил, что ли, сегодня, брат Гуго? Что головой трясешь? Ладно. Воду тащи и подай свечку. Тебе, голубушка, водица-то теплая нужна или сойдет и холодная? Любая, только...» Прикрывая торчавшую сквозь разорванное платье грудь, девушка облизала губы. «Я должна остаться одна». «Ну уж нет!» Аббат язвительно усмехнулся. «Даже не думай! Без присмотра мы тебя не оставим. А вдруг ты умеешь раздвигать стены? Оставим тебя, вернемся, а уж и нет никого». «Нет уж, голубушка, колдуй при нас. Я смотрю, ты как-то не очень-то охотно нам помогаешь. А ну-ка, брат Гуго, поджарь ее! Не надо, нет!» Упав на колени, взмолилась юная ведьма. «Я сделаю все, попытаюсь». «Вот-вот, душа моя, давай». Поставив таз с водою на стол перед прислоненным к стене округлым зеркалом, колдунья бросила в воду волосы и, взяв в руку горящую свечу, принялась водить ею над тазом, приговаривая что-то про себя, словно бы молилась. Монахи затаили дыхание. А брат Арнольд украдкой перекрестился. «Заклиная тебя, заклинаю!» раскачиваясь речитативом, причитала ведьма. «Уходя, приди, приходя, уйди, лунный свет, свечка, гори, гори!» «Ой, Господи, страсти какие!» Еще раз перекрестившись, едва слышно прошептал брат Арнольд, уже не раз пожалевший, что согласился присутствовать при сём жутковатом действии. Впрочем, никто его особо-то и не спрашивал. «Приходя, уйди, растворись, скажи, лунный свет, свечка, пламя, огонь!» Колдунья быстро преображалась, на глазах превращаясь из забитого и дрожащего от страха существа в очень красивую молодую даму с горящим взором. У аббата из полураскрытого рта даже потекли слюни. «Лунный свет! Лунный свет!» Марта вдруг пошатнулась, отпрянула, едва не выронив свечу, словно бы увидела в зеркале нечто ужасное, такое, о ком лучше не рассказывать никому. Брат Арнольд, бухнувшись на колени, принялся горячо молиться. Рядом с ним пристроился побледневший от увиденного палач. Лишь один отец Йозеф держал себя в руках. При всех своих недостатках трусом он не был. «Ну что там, что, голубушка?» «Он чужой, чужой, чужой, не наш, не нашего мира, еще не рожденный, и родится не скоро, не скоро, не скоро. Чудное время, время железных птиц. Боже! «Как там красиво!» Колдунья обернулась горящим взором, и аббат поспешно взял ее за руку. «Теперь порчу на него наведи, ну!» «Я...» Темно-шоколадные глаза Марты тут же погасли. «Я пробую, только вы отвернитесь». «Нет!» Брат Арнольд с палачом, впрочем, давно уже уткнулись в стенку, лишь бы не опоганить себя, лишь бы не видеть разворачивающегося мерзкого действа. А вот настоятель оказался настойчив и весьма упрям. Отвернуться? Ага, как же! Грех кругом, да. Только его же потом и замолить можно. А ведьму, настоящую ведьму, сжечь. Или, может быть, приберечь на всякий случай? Нет, с нечистой силой долго не выйдет играть, рано или поздно сгинешь. Лучше уж ведьмочку от греха на костер. Но сначала пытать, и пытать люто. И что творит, сука? Время железных птиц. Кто на железных-то птицах летать может? Вот то-то. На нем заклятие, не оборачиваясь, тихо сказала колдунья. заговор на удачу. На предвидении опасности — смерть. Порчу мне не навести. Он не из нашего мира. Чужак. Но заклятие я могу снять. «Так снимай же, голубушка, снимай!» Азартно воскликнул отец Йозеф. «Как прикажете, святой отче. Сейчас». Егору снилась обнаженная женщина, красивая и молодая, с родинкой на груди, черными кудрями и глазами цвета настоявшегося чая. Она стояла перед князем, водила горящей свечой, шептала, и что-то меж ними было. Стекло? Похоже, что так. Толстое выпуклое стекло. И какой-то дурацкий таз медный. Женщина наклонилась, выплеснула из таза воду, поставила. Таз упал, покатился со звоном. «Тьфу ты! Черт!» Проснувшись в поту, молодой человек уселся на кровати, недоуменно качая головой. У Вожникова сейчас почему-то было такое чувство, словно бы он только что потерял что-то очень важное. Что? Вроде бы ничего в последнее время не пропадало. «Что с тобой, господин мой?» Просыпаясь, вздрогнула лежащая рядом Лерба, приподнялась на локте, взяв князя за руку. «Да приснилось что-то». Тряхнув головой, словно отгоняя наваждение, Егор погладил девушку по плечу. «Спи, душа моя. Отдыхай. Как у нас говорят, утро вечера мудренее». Солнечный луч, прорвавшись сквозь золотистые липовые кроны, попал Бруно в глаз. И мальчик прищурился, довольно улыбаясь. «Денек-то нынче какой выдался! Теплый, солнечный, сухой, по-настоящему летний. Даже здесь, в лесу, припекало так, что Бруно снял куртку и теперь нес ее под мышкой, безмятежно поглядывая по сторонам. И день хороший, и настроение соответствующее. Еще бы! Сам господин Георг, один из совладельцев мельницы, желает его видеть, с тем, чтобы дать какое-то важное поручение. Какое именно, приехавший вчера на смену мастер не знал. Но Бруно сразу представил, что поручение, несомненно, важное. Разве будет герр Георг по всяким пустякам звать? У таких людей времени-то на пустяки нету. Что интересно за дело? Конечно же, юный Бруно терзался нешуточным любопытством, однако пока ничего толкового вообразить не мог. Но что такого важного можно поручить обычному мальчишке? Конечно же, ничего. Однако же позвали. Эх! Выбравшись по лесной тропе на пригорок, отрок остановился у развилки, соображая, как дальше идти. Можно, конечно, вдоль реки или по старой римской дороге, выстроенной еще в те времена, когда славный град Аугсбург гордо именовался Августа Венделикорум и был столицей богатой провинции Реция. С тех времен много воды утекло, однако вот дороги остались. Их же не украдешь, как, скажем, мрамор со старинных вилл или городских зданий. Римская дорога Бруно нравилась, но до нее еще тоже нужно было добраться, и лучше бы не вдоль реки. Гораздо удобнее будет срезать, пройти напрямик через буковую рощицу и ельник. Ну, напрямик так напрямик. Чуть отдохнув, парнишка вскочил на ноги и, закинув на плечо курточку и узелок с нехитрой трапезой, деловито зашагал вниз к роще. На полпути Бруно неожиданно остановился, оглянулся. Вдруг показалось, что за ним кто-то шел. Не в первый раз уже такое оказалось. И на лесной тропке тоже. Будто чьи-то шаги за спиною, чей-то недобрый взгляд. Да нет, показалось. Никого не было. Да кому тут и быть-то? Разве что из местных крестьян или охотники, уж не разбойники точно. Тут кругом полно деревень, везде люди и вполне безопасный путь. Тем более он, Бруно, не сам по себе мальчик, а с бумажной мельницы. Кто его обидит-то? Уж точно не местный барон, у которого с господином Георгом соглашение, друг другу во всем помогать. Эх, хорошо кругом, солнышко, а сколько цветов! Качают желтыми мохнатыми шариками одуванчики, белеют ромашки, лиловые колокольчики на ветру покачиваются, словно бы звонят «динь-динь-динь-динь». А васильки, какие здесь васильки! Нежно-синие, как высокое летнее небо. Такие бы цветы, да на венок, а венок на голову. Кому бы? Может, той рыжей девушке, Лербе? Бруно сразу заметил, какая она красивая. Хотя, конечно, и старовато уже. Лет 7-8 скинуть. Вполне подходящая была бы невеста. Такой можно и венок подарить. Или букет. Да, букет куда лучше. Едва добравшись до рощицы, отрок остановился, услышав вдруг чей-то стон. Показалось? Да нет. Близ дороги в малиннике явно кто-то стонал. Мало того, позвал. «Помоги мне, о достойнейший юноша!» «Помочь? Другой на месте Бруно наверняка рванул бы со всех ног. Незнакомцами связываться чревато, кто знает, что у них чужаков на уме. И Бруно бы, конечно же, поступил сейчас точно так же, даже полгода назад. Но сейчас... Сейчас-то он не простой мальчик, а мальчик с бумажной мельницы, человек уважаемый и защищенный. Ну-ка попробуй, кто против барона пойти, тем более против господина Георга. Шалиш, дураков нету. Это вот пока еще новое для него ощущение собственной значимости и остановило сейчас Бруно, заставило подойти к кустам. «Ах, славный юноша!» — закашлявшись, промолвил лежащий на траве человек. «Не мог бы ты поискать мой мешок? Он туда улетел, в заросли. Я упал. Прихватило сердце. А там вода. Я бы напился, и мне бы сразу же полегчало». «Мешок?» «Да, да, да. Небольшая такая котомочка». Мешок отрок уже заметил. Невдалеке валялся, под липою. Не надо бы на искать. Да и незнакомец вовсе не вызывал никакого страха. Странник, запыленный, подпоясанный простой веревкой ряси. Паломник, странствующий монах. Узкое изможденное лицо, обширная танзура лысина и такой смешной венчик из волос. «Вот ваша котомочка». «О, как мне отблагодарить тебя! Разве только молитвой?» Напившись, монах поднялся на ноги. «Меня зовут брат Деметриус. Меня зовут брат Деметриус. Я скромный клирик из братства святого Франциска Ассизского. Иду сейчас в Аугсбург поклониться мощам святого Зимперта и святой Афры. Буду признателен, если ты составишь мне компанию. Как видишь, я уже пришел в себя и могу передвигаться довольно быстро. От тебя не отстану, не бойся, а дорогу я знаю плохо». «Ничего», — улыбнулся отрок. «Я покажу». «Возьми, добрый юноша, баклажку и спей. Водица студеная, вкусная». С удовольствием утолив жажду, свою-то баклажку в путь прихватить забыл, так и пил из ручьев да из речки. Бруно вернул воду монаху и вежливо поблагодарил. «Спасибо, брат Деметриус. Так идем?» «Идем, идем, славный юноша. Вдвоем-то куда веселее». Вдвоем и вправду оказалось весело. Теперь было хоть с кем поболтать, а уж поговорить Бруно любил, причем на самые разные темы. От францисканца эта черта отрока отнюдь не ускользнула и даже вызвала довольную улыбку, быстро, впрочем, исчезнувшую. «Ну, расскажи о себе, славный Бруно. Я вижу, ты не сам по себе, а по какому-то важному делу идешь». По пути отрок рассказал и про свою прошлую жизнь по бегушках в лавке, и про бумажную мельницу, и про недавнюю бурю, и даже вскользь упомянул Лербу, особо в подробности не вдаваясь, монах все-таки. А впрочем, брат Деметриос оказался человеком веселым, не в пример всем прочим монахам. Даже спел несколько песен, очень даже смешных и фривольных. Бруно хохотал до слез. «Значит, тебе, славный юноша, понравилась та рыжая девушка?» «Очень понравилась, святой брат». Совсем разухарился отрок. «Клянусь святой девой, будь она чуть помоложе, я бы на ней точно женился». «А что же, она такая старая?» «Да ей лет, наверное, 17 или даже ближе к 20». «Говоришь, она красивая?» «Очень! Волосы как огонь, глаза изумрудами, кожа гладкая, а грудь...» Тот парнишка запнулся и покраснел. Монах же с хохотом хлопнул его по плечу и подмигнул. «Вот ведь веселый дядька! И не скажешь, что только что так хворал!» «Грудь, говоришь? Это хорошо!» И ничего нет плохого в том, что муж будет немножко помоложе жены. Тебе самому-то сколько? 13. А ей, говоришь, 17. Всего-то 4 года разница, эх! Я бы на твоем месте на это не посмотрел. Так у кого она, ты говоришь, служит? У Гера Георга. А вы его знаете, святой брат? Конечно, знаю, уважаемый всеми господин. «Вот!» — обрадованно поддакнул отрок. «Уважаемый, я же тоже у него служу. Правда, в прислугах на мельнице за 30 флоринов в год». «Ого-го!» Францисканец уважительно подсокал языком. «Повезло тебе, парень. С таким-то жалованием жениться можно хоть сейчас». «Сейчас? А чего тянуть-то? Зазноба твоя не рабыня?» Я не знаю. Бруно и в самом деле еще не задавал себе этот вопрос. «А ты узнай, это важно». Снова рассмеявшись, отец Деметриос потрепал мальчика по плечу. «Вот что, Бруно, очень уж ты мне симпатичен, и я тебе в любовном твоем деле помогу». «Поможете? Как?» Светло-голубые глаза отрока вспыхнули безудержным светом надежды. «Пока советом. Но и это много значит». «Я понимаю». «А потом, глядишь, и до любовного зелья дело дойдет». «Зелье? Но ты же хочешь жениться?» «Вообще-то да». «Ну вот», — улыбнулся брат Деметриус. «Хочешь, значит, женишься. Уж в этом я тебе помогу, раз обещал. Только примечай каждую мелочь и во всем со мной советуйся, ага. И самое главное, держи наше с тобой дело в тайне». «Конечно, святой отче». «Местечко для встреч выберем, скажем, где бы тебе удобнее было?» «У красных ворот. Там в одной корчме корни лопуха в меду подают. Смотрю, любишь ты сладенькое, малыш, корни лопуха. Это твоя рыженькая. Ладно. Вот и ворота уже. До встречи, мой юный друг». «До встречи, братья Деметриус. До скорой встречи». Раз потеряв улыбку, монах проводил отрока тяжелым задумчивым взглядом и, пригладив забавный венчик, перекрестился на видневшийся шпиль собора Святой Девы Марии. Повезло мне с этим болтливым парнем, похоже. Лишь бы только его слишком быстро обратно на мельницу не отправили. Хотя... для такого и на мельнице дело найдется. Тем, как его встретили у господина Георга, Бруно был очень доволен. Не каждого, даже и взрослого, так встречают. А его вот встретили. И самое главное, кто? Та самая красавица Лерба, которую он... «Ах, милый Бруно, как же я рада тебя видеть!» Едва отрок поднялся в апартаменты, девушка чмокнула его в щеку и сразу же усадила за стол. «Кушай, это вкусная каша. А вот молоко, сыр, яйца. Наверное, проголодался». «Угу», кивая с набитым ртом, Бруно все посматривал на Лербу, казавшуюся ему сейчас еще более красивою, особенно в белом переднике, юбке. Плиссированная светло-голубая блузка слезла с левого плеча, а если ее потянуть за рукав, как бы так, случайно. Отрок тут же покраснел и закашлялся. «Да не спеши ты!» Девушка стукнула ему меж лопаток. «Не отнимет никто, ага?» Пока ели, пока разговаривали, потом Лерба принялась убираться. И гость ей во всем помогал. А ближе к вечеру наконец-то явился господин Георг, вызвавший Бруно к себе в кабинет для особого разговора. «Лерба сказала, парень ты смышленый!» Разглядывая парнишку, ухмыльнулся Егор. «Это хорошо, как и то, что страха я в твоих глазах не вижу. А вот грамоты ты не знаешь, это плохо. Придется учить». «Учить?» — осмелился переспросить отрок. Князь усмехнулся. «А ты думал? Как говорил один известный кое-где человек, учиться, учиться и учиться. Да ты не переживай, не один будешь». Есть еще такие же смышленые, как и ты, примерно твоего же и возраста. Учителя я уже вам нашел, а за учение из будущего жалования высчитаю. Не корысти ради, а чтоб знали, что просто так в этой жизни ничего не дается, понятно тебе? Угу. С недельку поживешь здесь, в людской, а потом я для вас что-нибудь типа общежития придумаю. К делу приставлю, чтобы не только учились, но еще и работали. Кому сейчас легко? Все понял, Бруно. Тогда иди. Лерба проводит. Выпроводив парнишку, князь задумчиво посмотрел в окно на видневшийся над красно-коричневыми черепичными крышами шпиль собора. Нет, благотворительностью Егор вовсе не занимался. Все эти мальчики нужны были ему для дела. Обучая их, господин Георг работал на свое будущее. Он вовсе не собирался задерживаться в Германии более чем на полгода. И так уж слишком задержался. Ничего, теперь недолго осталось уже. Финансовые дела налажены. Еще чуть-чуть, и сильные мира сего на крючке. На русском крючке, а не у Гера Ганса Фугера. А крючок тот золотой, серебряный, и для контроля верные люди нужны, всем князю обязанные, такие, как вот этот Бруно или даже Лерба. Девушка она очень умная. «Я его проводила, мой господин», — вернувшись, доложила служанка. «Хорошо», — покивав, Егор улыбнулся и спросил в лоб. «Тебе нравится этот мальчик, Лерба?» «Да ничего, на лицо приятный, но он же совсем малыш». «Это он сейчас малыш», — наставительно заметил князь. «А годика через три станет тебе добрым мужем». «Но...» «Станет, станет! При мне же ты вечно не будешь жить. Ты его старше, воспитывай, делай таким, каким тебе надо, чтоб после советовался во всем, уважал и где-то даже побаивался. Тем более он, кажется, в тебя влюбился. Вон как глазищами зыркал». «Ой», — засмущалась девушка. Но вы и скажете, мой господин. Ночь принесла князю кошмар, навязчивый, липкий, полное ощущение страха и жуткой нестерпимой боли. Егору казалось, что его тело рвут на куски раскаленными щипцами, и кто-то этого очень желает, радуется, смеется и кричит, прямо в ухо кричит. «Нет! Нет! Пожалуйста, не просыпайся!» Темно-шоколадные, полные ужаса и боли глаза, казалось, заглянули в душу. Та самая женщина. Князь уже видел ее. «Кто ты?» «Я Марта». Губы прекрасной, напуганной до полного унижения женщины, оставались недвижными. Однако молодой человек хорошо слышал ее голос. «Я знаю слова. Я сняла твое заклятие. Меня заставили. Теперь ты беззащитен». «Зачем ты говоришь мне все это?» «Мне стыдно. Я думаю, ты можешь помочь мне». «Помочь? И чем же?» В глазах колдуньи вдруг вспыхнул огонь. «Мне нужен яд!» Князю показалось, что он ослышался, однако Марта оказалась настойчивой. «Меня держат в подвале, в монастыре Святой Магдалены. Пытали. И еще будут пытать. Я не верю им, знаю. Передай мне яд, слышишь? Пожалуйста, передай! Так вышло, что лишь к тебе я могу обратиться!» «Прошу, заклинаю, избавь меня от мук, ибо они скоро станут невыносимы!» Красивое личико исказило гримаса страдания. Из глаз полились слезы, рыдания. Это последнее, что слышал Егор во сне. Опять худой сон приснился. Тревожно вздрогнула Лерба. «О, господин мой! Может быть, тебе нужно просто пораньше ложиться?» «Ага», — князь тихонько засмеялся. «И попозже вставать. Так вся жизнь во сне и пройдет. А вообще-то вот что, душа моя». Молодой человек вдруг сделался серьезным. «Я попросил бы тебя повнимательнее относиться ко всем, казалось бы, мелочам, не знаю, правда, каким. Чему-то необычному, что выходит за всегдашние рамки. Я вряд ли смогу обратить на это внимание, а вот ты постарайся, ладно?» «Как прикажешь, мой господин». Девушка пригладила волосы и тут же спросила. «Тебе угрожает опасность?» «Наверное, можно сказать и так. Опасность. Только вот не знаю, какая... И с какой стороны?» «Я поняла тебя, господин. Не беспокойся. Все, что возможно, сделаю». С утра князь отправился к Фугеру, где договорился взять для испытания неких дюжих молодцев, изъявивших желание поступить на службу в компанию. Молодцы оказались те еще, с кулаками молотобойцев и физиономиями висельников. Решительные, готовые на все парни. Вот только что касаемо интеллекта. Впрочем, князь знал, как это все выяснить. Устроить, так сказать, психоневрологическую экспертизу. Велев всем кандидатам выйти во двор, Егор обвел их внимательным взглядом и, усадив на бревна, предложил. «Для начала будем играть в города. Игра простая». Быстро объяснив правила, молодой человек назвал первый город. «Новгород». «Дортмурт». «Вормс». «Почему Вормс?» Гергиорг прищурился, пряча усмешку. «Только не говори, что у тебя там мама». «Матушка моя давно померла, а Ворс рядом с Дортмундом». «Ах, вот как! Бывал в тех местах?» «Ну да», — молодец ухмыльнулся и повел плечом. «Довелось». «Хорошо», — покладисто кивнул Егор. Продолжаем дальше. Значит, Вормс. Страсбург. Молодец. Теперь ты. Фрейбург. Поясни, почему Фрейбург? Потому что тоже на бург. Понятно. Что ж, пусть так, Фрейбург. Следующий. Генуя. Здоровый парняга с квадратным лицом и арбузами-кулачищами неожиданно ухмыльнулся. «Думаю, господин, на том мы и закончим». «Почему это?» — удивился Егор. «Потому что на я знаю только Яфу. Остальные же, боюсь, не назовут вам ничего». «Хм». Подумав, Вожников махнул рукой и внимательно присмотрелся к парняге, оказавшимся вовсе не таким тупым, каким выглядел. А еще было такое впечатление, что Егор уже где-то видел этого дюжего молодца. Больно уж кулаки приметные, запомнил. «Мы где-то встречались?» — князь посмотрел парню в глаза. «Конечно, встречались, и не один раз, господин», — улыбнулся тот. «Я раньше служил в корчме, куда вы частенько заглядывали, и даже пару раз говорили со мной». «Ах, да, да!» — тут же припомнил Егор. «Ты Фридрих, так?» «В точности так, господин Георг. Но Фридрих — это слишком уж громко. Друзья зовут меня Фриц Колесо или просто Колесо». «Почему Колесо?» — Вожников скинул брови. «Ты что, логистик? Фу! С тележным делом знаком?» «Нет, не знаком», — пожал плечищами парень. «Просто лет 7 назад на праздник наспор сломало свою голову тележное колесо. Крепкое, доложу вам, случилось колесико». «Однако...» — покачал головой князь, весело рассмеялся, следом за ним захохотали остальные кандидаты в наемники. «И часто ты таким образом развлекаешься?» — отсмеявшись, поинтересовался Егор. «Да с того самого случая никогда. Голова ведь, чтобы думать, а не колеса об нее бить». «Молодец!» Господин Георг одобрительно улыбнулся. «Значит так, Фридрих, назначаю тебя сержантом старшим. Но не думайте, что вы уже приняты. Еще нужно пройти испытание». «Мы готовы, господин, приказывайте». Скочив с бревен, парни числом дюжина изъявили полное желание немедленно ринуться в бой. «Нет-нет», — охолонул их князь, — «ломя голову, никого бить не надо. Сначала надобно поразмыслить, хоть задание и простое. Напасть на монастырь Святой Магдалены. Освободить из подвала одну девушку и быстро уйти. Так, чтобы никто не успел очухаться, ясно?» «Вполне», — наморщив лоб, отозвался за всех Фридрих. «Сколько мы можем думать?» «До вечера», — усмехнулся Егор. «Придумаете раньше, сообщите. Живу я, знаю, господин Георг». Юный Бруно возвращался на постоялый двор с радостным сердцем. Он только что встретился у красных ворот с братом Деметриусом. И тот дал ему любовное зелье, даже два, первое наказав подмешать его в вино сразу двоим, не только служанке, но и ее господину. «Видишь ли, мальчик мой», — воровато оглядываясь, пояснил монах, «насколько я понял с твоих же слов, твоя лерба, несомненно, испытывает какие-то чувства к своему хозяину. Так?» «Да». Тряхнув челкой, отрок покусал губу. «Так». «В этой вот синей склянке снадобье против любви. Обоим его и всыплешь. Ну, чтоб друг друга разлюбили. Понимаешь?» «Угу». «Ну а потом настанет черед для другого зелья, красного. Сам его выпьешь и угостишь девчонку. Понятно?» «Я все понял, святой брат. Сделаю, как ты сказал. Спасибо. Так я побегу уже». «Беги», — ухмыльнулся монах. «Беги, милый Бруно, мой маленький глупый друг». Последнюю часть фразы убежавший отрок, конечно, не слышал. Правда, и далеко не отбежал. Вернулся, ухватив францисканца за сутану. «А что, если не сработает? Если что-то пойдет не так?» «Пома ты неверующий, братец!» «А вдруг я нечаянно разобью склянки? Или они разольются? Всяко ведь может быть!» Монах смачно зевнул. «Ну что с тобой делать? Я почти каждый день в твоей любимой корчме обедаю, где вкусные лопухи в меду продают. Туда, если что, и заглянешь. Может быть». Проводив парнишку глазами, францисканец тихо пробормотал про себя что-то про корчму с этими проклятыми лопухами, которые уж придется посидеть, ибо, мало ли, это чучело и в самом деле разобьет склянки. Или, что вернее, их у него украдут. В корчмах-то тот еще народец. В отсутствие хозяина Лерба быстренько прибралась в комнатах, затем, натаскав воды, искупалась в катке, после чего, накинув рубашку, уселась у окошка на лавке да принялась зубрить азбуку. А, Б, С. Не такой уж и сложной оказалась наука, тем более Лерба была девушкой не глупой и целеустремленной. Весьма. Если бы еще никто не мешал, так нет ведь. Малыш Бруно приперся. Какой-то необычно взволнованный, радостный, можно даже сказать шальной. Уселся на скамью. Да глазищами своими уставился бедную девчонку, смутив. Лерба даже рубашку на коленке натянула. Хотела было и юбку, и передник надеть. Да жарко. «Ты что же, меня стесняешься, да?» — обиженно поджал губы отрок. «Будто мы с тобой голыми не купались». «Мало ли, с кем я купалась, не мешай». «Б, И, А, Ба, С, И, Э, С...» «Ты, Лерба, грамоту учишь?» «Учу, да. Я тоже скоро буду». «Ну и пожалуйста, а сейчас не мешай!» «В и У... Ву... Лерба!» Отрок все же не усидел тихо. «Чего тебе?» «А ты и я... Я тебе хоть немножечко нравлюсь?» «Ты?» Девушка хмыкнула и пригладила волосы рукой. «Ну, налицо ты приятный». «Ой!» Услыхав такое, Бруно сразу разулыбался, аж до ушей. «И ты даже поцеловать меня можешь?» «Поцеловать? Тебя?» Девчонка неожиданно скривилась. «Ну нет, больно уж от тебя потом несет, братец. Вот если бы ты вымылся или хотя бы сполоснулся, катка у нас есть, а воду во дворе из бочки возьми». Хотя можешь и прямо в бочке. Уж на тебя-то никто пялиться не станет. В бочке, ага. Смотри, ты ведь обещала. На ходу срывая одежку, Бруно выбежал во двор, что-то радостно крича. Лерба прислушалась. Парень-то вел себя необычно, а господин приказывал на все необычное самое пристальное внимание обращать. Господи! Господи! Запрыгнув в бочку с водой, радостно вопил парнишка. «Может, никакого зелья не нужно?» «Зелье?» «Кажется, он именно так и сказал, зелье». Или послышалось. «Бруно ведь соврет, недорого возьмет. Поболтать этот парень любит». «Ну вот!» Натянув штаны и прихватив рубаху, отрок живо прискакал наверх. «Теперь уж от меня потом не пахнет. Целуй!» «Потом не пахнет», — принюхалась девушка. «Но навозом несет, как из коровника. Господи! Что же они навоз в той бочке держали? Ладно, не дуйся». «Иди сюда. Вот, на скамейку садись. Глаза закрывай. Ага». Взяв парнишку за плечи, Лерба быстро чмокнула его в губы и засмеялась. «Ну все». Бруно открыл глаза. «Нет, мало. Ишь ты, мало ему». «Хорошо, я тебе еще разок поцелую. Долго-придолго, сладко-присладко. Хочешь?» «Конечно, хочу». Парень даже подпрыгнул от радости. «Тогда скажи, чего это ты такой нынче веселый? Я о каком таком зелье толковал?» «Зелье?» Юный Казанова прикинулся простачком. «Какое еще зелье?» Девушка строго нахмурила брови. «Будешь врать, поцелуя вовек не дождешься. И зелье твое не поможет, клянусь». Отрок, видно было, мучился. Вертелся на скамье, словно уж. Может, даже клял свой болтливый язык самыми последними словами. А хитрая Лерба, помня наказ хозяина, тоже входила в раж. Очень уж ей любопытно стало, что там за зелье такое. Она уж и подол повыше колен задрала. И рубашку с плеча приспустила, почти до самой груди. Да что там почти? «Ай, ладно!» Махнув рукой, вскочил на ноги отрок. «Зелье то у меня в мешке, сейчас принесу. Я быстро. Смотри только с поцелуем не обмани». «Не обману. Когда я кого обманывала?» Посмотрев убегающему мальчишке вслед, служанка погладила рыжего бродячего кота, нагло прыгнувшего с крыши на подоконник, и неожиданно улыбнулась. «Может, и в самом деле прав господин. Хороший из Бруно получится муж. Послушный, легко управляемый. Или это он пока еще юн такой? Так как господин сказал, воспитывать надо». Подросток вернулся быстро. Торжествующе вытащил из котомки два разноцветных флакона, с торжествующим видом протянул девчонке. И тут же, хитро прищурившись, убрал руки за спину. «Нет, сначала целуй». За этим-то занятием и застал их внезапно вернувшийся князь. За страстным и долгим поцелуем, подействовавшим на юного Бруно столь сильно, что парень даже выронил флаконы. Сначала синий упал, потом красный. Одна из склянок разбилась, и растекшееся по полу зелье вмиг привлекло внимание сидевшего на подоконнике кота. Впрочем, целующимся все вокруг, похоже, было уже безразлично. Подойдя ближе, Вожников спрятал усмешку и хлопнул паренька по плечу. «А что это вы тут делаете-то, а?» «Ой!» Обернувшись, Бруно в ужасе округлил глаза. Лерба же отпрянула, едва не наступив на валявшегося без движения кота. «Рыжий?» Присев на корточки, задумчиво промолвил Егор. «Похоже, не жилец уже. Чего это он тут нахлебался? Это что тут? Эй, эй, малый! А ну стоять! Стоять, я сказал!» Попытавшийся было скрыться, мальчишка застыл, словно пригвожденный к порогу властным взглядом князя. «Лерба, а ну веди его сюда!» «Что это? Что это за осколки?» Молодой человек принюхался. «Валерьянкой пахнет». «Эх, рыжий, рыжий, бедолага!» «Ну?» Поднявшись, Вожников сурово посмотрел на служанку и мальчика. «Что было в той склянке? Можете мне сказать?» «Говори!» Девушка с силой ткнула Бруно кулаком в лоб. «Да смотри, все честно рассказывай!» «Это...» Подросток испуганно покусал губы. «Это... любовное зелье». «Вот как! Любовное зелье!» — ухмыльнулся князь. «И кого же ты хотел им приворожить? Уж не Лербу ли?» Бруно поник головой, ожидая расправы, которая, несомненно, должна была очень скоро последовать. Рыжий бродячий кот, налакавшись надобья, давно уже не подавал признаков жизни. Так выходит, что он, Бруно, чуть было не отравил и так понравившуюся ему девушку, и господина Георга, и самого себя. «Но ты не молчи, рассказывай!» Взяв парня за плечи, Вожников усадил его на скамью. «Откуда склянки? Кто их тебе дал? Где его можно найти?» «Брат Деметриус», не поднимая глаз, тихо пробормотал подросток. «Странствующий монах, паломник. Найти его можно». Велев Лерби тщательно протереть пол и зарыть кота где-нибудь на задворках, господин Георг кликнул слуг, одного из которых тут же отправил к знакомому алхимику, проверить уцелевшую склянку. Остальным же велел следовать за собой. И Бруно. «Ты точно узнаешь его, парень?» — на ходу спросил князь. «Да, узнаю. Я своими руками его придушу». «А вот этого не надо. Пока». Егор посмотрел на людную улицу, заранее прикинув, как незаметно доставить захваченного монаха на постоялый двор. Под видом пьяного, наверное. «Да, так. Тянется и компания верных друзей, ведущих его домой к женушке». «Вот он, вот!» Встрепенувшись, Бруно вдруг показал рукой на неприметного монаха со смешным венчиком желтых волос вокруг обширной лысины. «Хватайте же, гада! Покуда он не убег?» «Не убежит!» Хмыкнув, Вожников жестом подозвал слуг. «Монаха видите?» «Да, господин Георг». «Слегка оглушите и тащите на постоялый двор под видом пьяного. Смотрите только, не переусердствуйте. Мне он живым нужен». Все прошло гладко, так, что никто из посетителей корчмы, на террасе которой и ошивался монах, ничего не заподозрил. А даже если и заподозрил, так вмешиваться в действия дюжих и уверенных в себе молодцов дураков не сыскалось. Схваченного монашка живенько приволокли в апартаменты князя, где в обществе все той же Лербы его поджидал здоровенный малый фриц Колесо. Еще утром назначенный Вожниковым старшим среди вновь принятых на службу в корпорацию воинов. Впрочем, пока еще не принятым. Еще оставалось для них одно испытание. Не столь уж и легкое, кстати. «Ну?» Удивленно посмотрел на него Егор. «И зачем ты явился? Хочешь что-то уточнить?» «Нет, господин». Поклонившись, молодец с достоинством расправил широченные плечи. «Я просто пришел сказать вам, что мы хотим начать действия уже сейчас». «Сейчас? Днем?» «Ну да», — улыбнулся Фридрих. «Ночью-то куда труднее будет. Ворота запрут намертво, выставят стражу». Князь потер руки и одобрительно хлопнул парнягу по плечу. «Что ж, сейчас так сейчас. Только вот тебе придется обождать немного. Сейчас приведут одного парня. Так, давай-ка раздевайся до пояса. Лерба, затвори ставни. Сделай этакую полутьму. Ага. Бруно, иди сюда». «Да, господин». Все еще чувствуя себя виноватым, подросток едва не упал на колени. Егор взял его за руку и подвел к окну. «Вот, постой-ка. Фридрих!» Оставив Бруно у окна, князь отвел здоровяка в уголок и, подмигнув, прошептал. «А ну-ка, друг мой фриц, расквась-ка нос этому зловредному мальчишке». «Ой!» Здоровяк задумчиво почесал мощный, словно у быка, загривок. «Как бы мне его невзначай не пришибить!» «Не-не!» — замахал рукой князь. «Не надо пришибать! Бей осторожно, тихонько! Просто чтоб кровь пошла!» и сразу себя этой кровушкой измажь, особенно руки. Ну, иди, не стой же. Руна, мальчик мой! Бедолага едва успел повернуться, как здоровенный кулачище Фридриха со смаком впечатался ему в нос. Кандидат в мастера спорта по боксу среди юношей, Вожников, оценил удар на 5 баллов. Фридрих бил, как и просили, не сильно, но кровь пустил. Для носа-то много ли надо? «У-у-у-у!» Закатившись от удара под лавку, завыл Бруно. А углядев склонившегося над ним обидчика, заплакал навзрыд. «Не бейте меня, пожалуйста, не бейте!» «Да успокойся!» Усевшись на корточки, господин Георг погладил его по голове. «Никто тебя больше бить не будет, обещаю. Просто кровушкой своей поделись. Поверь, так для дела нужно. Лерба!» Князь обернулся. «Где ты там ходишь-то?» «Я здесь, господин». «Ой! Воды холодненькой принеси, умой этого. Да, и попроси на конюшне кнут». Введенный под руки монах сразу сомлел, едва только углядел в мрачном полумраке стоявшую у окна зловещую фигуру с обнаженным, заляпанными свежей кровью торсом и с длинным кнутом в руке. Настоящий висельник. Палач. Куда там немому Гугу? Рожа квадратная, кирпичом, а уж ухмылка. «Хочешь, чтоб тебя сначала побили?» — язвительно осведомился Георг. Монах его сразу узнал, еще бы. «Думаю, мой палач сможет перебить тебе позвоночник с одного удара. А ты что скажешь, Бруно?» «Не. С первого удара не перебьет, прицелиться надо, но со второго точно». Увидев мальчишку, брат Деметриус, брат Арнольд, доверенное лицо аббата обители святой Магдалены, сразу все понял. Значит, не показалось. Хитрая физиономия юного прохвоста еще там у корчмы мелькала. Теперь все ясно, пощады не будет. Если, в конце концов, он, брат Арнольд, всего лишь исполнитель, всего лишь. «Я расскажу все, что вы хотите знать», — твердо заявил монах. «Спрашивайте». Часа через 3, уже после обедни, стенам доминиканского монастыря Святой Магдалены, скрипя колесами, подъехали 2 большие, крытые рогожками, телеги с чумазыми возчиками. «Эй, отворяй!» Спрыгнув с телеги, такой же чумазый с карими глазами мальчишка нахально забарабанил ворота. «Оглохли вы там, святые отцы, что ли?» «Чего надобно?» Сверху, в узенькое окошко-бойницу, высунулась заспанная физиономия монастырского стража, на редкость щекастая и упитанная. «Чего орешь, паршивец, спрашиваю? Хочешь, чтоб мы тебя отдубасили? Так это мы сейчас мигом!» «Ха!» Подбоченясь, ничуть не испугался мальчишка. «Тогда на зиму останетесь без угля. Мне-то что?» «А, так вы углежоги!» Наконец-то сообразил страж. «А мы вас только к пятнице ждали. Ныне отец-настоятель с отцом Каштеляном в отъезде. Распорядиться некому». «Ну, раз некому, так мы можем и уехать». Чумазый паршивец обиженно сплюнул. «Мне-то что? А уголь и на базаре продадим запросто». Повернувшись, он вернулся к телегам и замахал рукой. «Разворачивай, братцы!» «Эй, постой, постой!» испугался монах. «Постой, кому говорю, чтоб тебя разорвало! Обождите, сейчас соображу». «Давай, соображай. Только быстрее мозгами своими ворочай. До ночи ждать не будем. Нам еще домой возвращаться». Щекастая морда монастырского стража исчезла, а через некоторое время, не столь уж долгое, за воротами послышался натужный скрип засова. «Заезжайте!» — отворив ворота, махнул рукой мордастый страж. «Эй, братья Матиас, покажи им, как подъехать к амбарам!» «Сделаю, брат Дитмар, покажу!» Бывший среди угольщиков князь пониже надвинул на лицо капюшон, увидев одного из своих старых знакомых. Впрочем, в таком виде его не узнал бы сейчас даже сельский участковый уполномоченный, 15-летний капитан Крабов, проработавший на своем участке лет 20, но не поднявшийся до майора вовсе не из-за пьянки, а ввиду исключительной неуживчивости с начальством. Даже он не узнал бы, а уж тем более какой-то там монах. «Ой, брат Арнольд!» Увидав сопровождаемого дюжими углежогами монаха, несказанно обрадовался брат Дитмар. «Как хорошо, что вы здесь! Есть хоть кому распорядиться?» «Распоряжусь!» Нервно отмахнулся клирик. «В амбарах места пока нету. Уголь пусть в подвал сыплют. Потом в амбары перенесем». «Брат Дитмар, ключ от подвала у кого?» «У подвальной стражи, у кого же еще-то, братья Арнольд?» «Погодь, сейчас велю принести». Дальше все оказалось делом техники. Пока часть оперативной группы под видом углежогов разгружала уголь, с полдюжины особо одаренных специфическими талантами человек под предводительством самого князя проникли в отделение узников и, перекусив прихваченными с собой щипцами решетку, вошли в извилистый коридор, скрытый в полумраке. «Куда?» — невесть откуда выскочил вдруг страж, тут же получивший в зубы от Фридриха колесо и моментально поплывший. «Молодец, Фриц!» — одобрительно покивал Егор. «Чистый нокаут! Оп!» Следующего схватил за грудки сам князь. «Где тут у вас колдунья?» замычал тот. «Глухонемой, что ли?» «Понятно». Короткий хук слева в скулу, и тот же результат — нокаут. Фридрих колесо уважительно крякнул. «А вы умеете бить, господине?» «Еще бы!» — хмыкнул Егор. «КМС по боксу все-таки. Хоть и среди юношей, и в прошлом уже. А все же мастерство не пропьешь. Так-то». Еще немного пройдя, вся компания остановилась перед запертой дверью. Повинуясь нетерпеливому жесту князя, Фридрих отодвинул засов, скрипнули петли. «Эй! Кто тут яду просил?» Заглянув в мрачную темную сырость, весело выкрикнул Вожников. «Яд?» Через какое-то время вдруг послышался усталый женский голос. «Я просила, да!» «Тогда пошли!» Засмеялся молодой человек. «Яду, видишь ли, мы не нашли. Так ты, если надо, сама себе купишь, ага? Ну идем же. Или хочешь остаться здесь?» «Нет, но кто ты?» «Ты еще спрашиваешь?» «Прости, я поняла. Просто никак не могу поверить». «А ты постарайся. Ну, что сидишь-то? У нас мало времени». «Цепи». «Ах, цепи! Тоже еще проблема! А ну-ка, Фридрих, займись!» Углежоги уехали так внезапно, как и явились, прихватив с собой брата Арнольда и освобожденную колдунью Марту. «А все-таки с угольщиками славно вышло!» — шумно радовался осмелевший Бруно. Брат Арнольд скривился. «Так бы гладко не сладилось!» «Коли бы я вам про угольщиков не сказал бы». «Не сказал бы?» Без всякого почтения хлопнув монаха по шее, усмехнулся Фриц Колесо. «А куда бы ты, болезный, делся-то?» Приговоренная к сожжению на костре юная ведьма Марта Носки неотрывно смотрела на город, словно не верила, что она свободна. Да и свободна ли? «Все эти люди...» Они явно не вызывали доверия, особенно тот здоровяк с квадратным лицом убийцы, или этот нахальный мальчишка. Господи! Марта тряхнула кудрями. Что же она такое думает-то? Ведь эти парни только что ее спасли, вытащили из узилища. А вот тот чужак, он прекрасен и добр. Князь с улыбкой смотрел на колдунью, на молодую и очень красивую женщину в рубище, с бледным изможденным лицом и волшебными сверкающими глазами цвета настоявшегося чая. «Куда вы пойдете сейчас? Может, ко мне?» Спасенная дернулась, обернулась. «Нет. Если можно, выпустите меня близ ворот Святого Якова. Как раз сейчас будем проезжать». «Вы пойдете в таком виде?» — удивился Егор. Женщина улыбнулась. «Именно. Затеряюсь среди нищих, убогих и коллег». «Ну что ж, Бруно, придержи мулов». «Ага». «Что ж», — молодой человек вновь посмотрел на ведьму. «Рад бы вам хоть чем-то помочь. Прощайте». «Нет-нет», — спрыгнув с телеги, колдунья неожиданно взяла его за руку. «Я не прощаюсь. Я вам... кое-что должна. Должна исправить то, что совершила. Что меня заставили совершить. Уже завтра, да, завтра. Вы сможете заглянуть примерно через час-полтора после обедни в таверну «Золотой колос», близ птичьих ворот». Вожников улыбнулся. Риторически оказался вопрос. «Конечно же, заглянет». Тем более ради встречи с такой женщиной, манящую красоту которой не смогли погасить ни пытки, ни тюрьма, ни лишения. Вечером закатили небольшую пирушку, обмывали удачно завершенное дело, а заодно и принятие на службу новых и весьма достойных людей. Звенели бокалы, стучали кружки, рекою лилось вино. Забравшись на скамью, юный Бруно с выражением читал стихи, лярба пела, шумно веселились все. Даже не заметили, как сбежал брат Арнольд, не до него было. Да и черт с ним, кому он теперь нужен-то? Как говорил старик почтенный, есть распорядок незменный, звонко декламировал Бруно, которым ведет Господь. «Пока живущий тешит плоть», — неожиданно подхватил Фридрих. «Без меры ест, спешит напиться, глядишь, и смерть за ним тащится. Так было с ними в этот час». «Вернер Садовник, хороший поэт, мне тоже нравится». Пока господин Георг веселился со своими людьми на постоялом дворе, никому не нужный монах-доминиканец, брат Арнольд, сидел в одной захудалой корчме на улице Медников, что близ высокой радушной башни Перлатхур, прихлебывал кислое пиво да поджидал одного человека, про которого давно уже кое-что слышал, но никому не докладывал, просто держал в уме. Человек этот — мастеровой или средней руки бюргер. Частенько заглядывал в эту корчму после возвещающего конец рабочего дня звона колокола собора Святой Девы Марии. Вот и сейчас колокол уже звякнул три раза. Бом-бом-бом. А человечка все не было. Ах нет, вот он. Невысокий... В длинном кафтане доброго, но не броского сукна и скрипучих башмаках с пряжками он опустился на скамью, заказав пару кружек пива. Отец Арнольд тут же присел рядом и сразу, без долгих предисловий, промолвил тихим и, кажется, вполне равнодушным голосом. «Не вы ли интересовались неким господином из северных стран?» Корчма «Золотой колос», куда князь явился сразу после обедни, еще была пуста, если не считать компании из трех вполне прилично одетых людей, весело пивших пиво рядом, в углу. Один из них вдруг повернулся к Егору, светловолосый, с открытым лицом и приветливой улыбкой. «Извините, мы вам не очень мешаем, любезнейший господин». «Да нет», — Вожников пожал плечами. «Не очень. Мы тут, видите ли, празднуем удачную сделку. Наш товарищ, герр Герхард Штаубе, нынче купил целый воз восковых свечей за смешную цену». «Рад за него», — искренне улыбнулся Егор. Нормальному человеку всегда приятно, когда у других, пусть и незнакомых людей, радость. Тем более скоро, уже очень скоро сюда придет та волшебная женщина. Марта. Марта. Сколько же тебе пришлось перенести, милая красавица? Ведьма. Весьма нешуточное обвинение, которое так легко устроить. Наверняка приложили руку завистливые подруги. Или какой-нибудь похотливый черт, которому Марта не ответила любезностью, известно какого плана. Впрочем, что гадать? Задумчиво глядя через окно на цветущую липу, молодой человек вдруг почувствовал позади какой-то шорох и обернулся. «Примите от всех нас, уважаемый господин!» Поставив перед князем объемистую кружку с пивом, улыбнулся все тот же незнакомец с соседнего стола. «Прошу, со всем нашим уважением, еще раз простите за назойливость». «Что ж...» Вожников поднял кружку, чокнулся в воздухе во всеми троим. «Хорошее оказалось пиво, славное. Давно надо было уже заказать». Легкое и вместе с тем тягучее, плотное, густое, такой еле заметной горчинкой, горчинкой. Стены корчмы вдруг искривились, зашатались. Воздух сделался горячим, как в бане, а стол, изогнувшись дугой, прыгнул прямо в лицо. «Готов!» Поднявшись, усмехнулся тот самый вежливый бюргер с приветливым и открытым лицом. «Пойдите, доложите господину Вандер...» «Господин Вандервельде уже здесь!» Подходя, хохотнул голландец. «Славная работа, парни!» «И славное снадобье! Ишь, спит как младенец!» Вандервельде развязал висевший на поясе кошель. «Вот ваши флорины, молодцы. Благодарю. Вы все сделали как надо. Да, и не забудьте передать флорин тому монаху, как его. Забыл. Передадим, герр Вандервельде. Обязательно передадим». Примерно через час или что-то около этого к корчму заглянула красивая молодая дама в дорожном платье и в сопровождении дюжего слуги. Окинув взглядом полупустую залу, подозвала хозяина, разбитного коренастого швабца. «Видный, хорошо одетый господин?» — переспросил тот. «Уж не Гера Георга ли вы имеете в виду, любезнейшая моя дама?» «Допустим, его». «Так он ушел уже. Мне показалось, встретил старых товарищей и с ними куда-то вышел». «Ушел, говоришь?» Бросив кабачику грош, дама, не оглядываясь на почтительно державшегося позади слугу, вышла на улицу и задумчиво уселась в седло, погладив по гриве смиренную каурую лошадь. «Ушел!» Блестящие темно-карие глаза ее вдруг сердито сузились, расширились изящные ноздри. Женщина вздохнула, будто втягивая в себя нечто, что плавало сейчас в воздухе и говорило о многом. «Ушел?» «Нет. Не ушел. Увели. Увели. Увезли обманом и силой. И я, только я в этом виновата. Что ж, одна ошибка ведет за собой следующее. Придется исправлять все. Но сначала узнать, узнать. Ладно. Гельмут!» Можешь идти, дорогой. И спасибо за сопровождение. Ну что ты, Марта? Я же помню, как ты излечила мою дочь. Марта спешилась. Возвращаю тебе лошадь. Еще раз благодарю. Может, мне стоит остаться? Не стоит. Ты и так много сделал для меня, Михаэль. Дальше уж сама. Да ты не переживай, справлюсь. Правда, придется трудно, прошептала колдунья, когда Михаэль с лошадью скрылся из виду. Но я должна. Должна. Должна.